Глава первая. Прогулки по Биоглу. Самый дальний восток, уже запад. Ричард Тренч. Вам знакомо это чувство, когда врываешься на свободу из пыльной душной комнаты? Солнце светит в глаза, ветер дует в лицо, морская синева на горизонте сливается с небом. На противоположном берегу в голубоватой дымке возвышается Галатская башня. Вот он, один из классических видов Стамбула, который открывается с причала Эминьоню на Галату. Галата — один из старейших районов Стамбула. Он простирается от Галатского моста до площади Таксим. История Галаты неразрывно связана с последними трагическими годами существования Византийской империи. Изначально этот район был генуэзской колонией, основанной на северном берегу Золотого Рога. Это залив, впадающий в Босфор, разделяет европейскую часть Стамбула на северную и южную половины в 1267 году напротив крепостных стен Константинополя. Главную постройку Галаты, знаменитую башню, генуэзцы возвели в 1348 году для контроля над Босфором и назвали башней Христа. Это наименование встречается на старых планах города. Сооружение башни было призвано увековечить факт расширения генуэзских колоний Константинополя. Пять фактов о Стамбуле. Первый. Стамбул – самый густонаселенный город Европы. Второй. В Стамбуле проживает около 20% населения Турции. Третье. По числу ежегодно регистрируемых браков Стамбул занимает второе место в мире после Лас-Вегаса. Четвертый. Стамбульский океанариум – самый большой в Европе. Пятый. Под Босфором проходит самый глубоководный в мире подземный тоннель для поездов «Мармарай». Венецианские и генуэзские купцы появились на берегах Эгейского и Черного морей в XII веке. На тот момент Византия противостояла исламу, спасая раздираемую междоусобными войнами Европу. Западная Римская империя пала еще в 476 году, но Восточная устояла. Будучи менее уязвимой, она обладала прочной социально-экономической структурой. Однако помимо политических и материальных факторов, существует понятие исторической миссии. И пока эта миссия не была выполнена, Византия упорно возрождалась из пепла. Византия обеспечила непрерывную связь между античностью и современностью. Она защищала восточные рубежи Европы от натиска мусульман, сперва от арабов, а затем от османов, но крестовые походы приносили европейским интересам на Востоке только вред. Генуя поддержала Четвертый крестовый поход 1202-1204 годы, и рыцари захватили Восточную Римскую империю. Константинополь пал 13 апреля 1204 года, крестоносцы разграбили город, и Византия временно перестала существовать. Христианской державе был нанесен роковой удар, от которого она не смогла оправиться. Место Византии на полвека заняла Латинская империя со столицей в Константинополе. Новое государство возглавил венецианский дож Энрико Дандола. После образования Латинской империи Генуя приобрела Крит и Лесбос. Вскоре генуэзцы поняли, что венецианцы, их вечные соперники, получили гораздо больше влияния в мраморно-морском регионе, поэтому Генуя приняла сторону Никейского царства – государства, образовавшегося в Анатолии после взятия Константинополя крестоносцами в 1204 году и существовавшее до 1261 года, чьи правители считали себя преемниками византийских императоров. К 1261 году никейцы с помощью генуэзцев, болгар и греков разгромили Латинскую империю и отвоевали Константинополь. В знак благодарности Генуя получила право сбора пошлин за проход судов через Босфор. Для этого и была основана колония Галата. Византия так и не возродилась. В XIV веке она представляла собой бледную тень прежней великой державы. Страна была разорена бесконечными войнами, чумой и неграмотной политикой своих правителей. Население Константинополя сократилось в 10 раз, с полумиллиона до 50 тысяч человек. Обнищавшая империя не могла даже отнять у крошечной генуэзской колонии доходы от босфорских пошлин. Вооруженная стычка закончилась позорным уничтожением остатков византийского флота. Готовясь к войне с Константинополем, генуэзцы построили крепость, частью которой стала Галатская башня. А тем временем за Босфором уже стояли османы. 29 мая 1453 года войска султана Мехмеда II взяли Константинополь и Галату. Захватчики не разрушили крепость и установили с Генуей консульские отношения. Став частью османского Стамбула, Галата превратилась в многонациональный торговый район. Здесь селились армяне, арабы, итальянцы и евреи, поэтому тут находится единственный в Турции еврейский музей и самая большая в стране синагога. Жители Галаты отныне считали себя стамбульцами. Когда в 1461 году Лесбос попал в руки турок, генуэзцы из Галаты приняли участие во всеобщем ликовании, организовав праздничный фейерверк. Это соответствовало неповторимой атмосфере великого города. По словам французского тюрколога Робера Монтрана, Стамбул был воплощением империи благодаря своему космополитизму. Галата не являлась исключением. Ее обитатели жадно и радостно участвовали в жизни столицы, тем более что из Галаты, окруженной водами Босфора и Золотого Рога, в город можно было попасть по Галатскому мосту. Постепенно бывшая генуэзская колония стала центром европейской части Стамбула и до 1920-х годов называлась Пера, потом Бейоглу. Пера по-гречески означает «по ту сторону». Бейоглу переводится с турецкого как «сын господина», дословно «сын Бея». По легенде, на рубеже XI-XII веков здесь жил сын византийского императора Иоанна II Комнина. Есть версия, что наименование Ильче образовалось от итальянского слова «байло» — должности венецианского посла в Стамбуле. Его дворец был самым роскошным зданием Бейоглу. Процесс архитектурных заимствований оказался обоюдным. В XIII веке в Венеции на Гранд-канале завершилось строительство палаццо Фонако дей Турки, выполненного в византийском стиле, характерном для тогдашнего Константинополя. С 1850-х годов в Перу стали переселяться богатые ростовщики, банкиры и коммерсанты. Они активно занимались благоустройством района и придали ему современный облик. Под их покровительством ремонтировались дороги, учреждались патрули, следящие за порядком, открывались и реформировались престижные учебные заведения. Так, в 1863 году был основан Роберт-колледж, ныне Босфорский университет. Спустя три года реорганизации подверглось старейшее учебное заведение Турции — лицей Галатасарай в Пере. Он был преобразован в соответствии с французскими стандартами. Благодаря состоятельным и неравнодушным горожанам через кварталы Бейоглу, с площади Таксим по центральной улице Истикляль до сих пор ходит ретро-трамвай, знаменитый и трогательный символ старого Стамбула. Стамбульцы любовно называют его «ностальжик». Трамвайная линия была проложена в 1871 году и стала одной из первых в Европе. Маленькие красные кабинки зазвенели на берегах Босфора раньше, чем на берегах Темзы. История Перы неразрывно связана с историей не только городского, но и международного транспорта. В 1892 году для пассажиров Восточного экспресса, следующего по маршруту Париж-Стамбул, в Бейоглу открыли отель «Пера Пелос». Здесь бывали Марлен Дитрих, Грета Гарбо, Сара Бернар, Альфред Хичкок и другие знаменитости. Эрнест Хемингуэй упомянул «Пера Пелос» в рассказе «Снега Килиманджаро». Герой идет в один из дансингов Бейоглу, дерется с английским артиллеристом из-за местной армянки, катается с ней на такси вдоль Босфора и на рассвете возвращается в «Пера Пелос». Одним из известнейших гостей отеля стала Агата Кристи. В номере 411 она написала роман «Убийство в Восточном экспрессе». Жить в «Пера Пелос» любили не только литераторы и кинозвезды, но также монархи и политики — Николай II, Георг V, Франц Иосиф I, Уинстон Черчилль, Лев Троцкий. В холле до сих пор висят старомодные часы, по которым сверяли время европейцы и американцы, прибывшие в Стамбул на Восточном экспрессе. Не обошел Пера Пелос своим вниманием и Мустафа Кемаль Ататюрк. В номере 101, где жил отец турок, фактически создавалась Турецкая республика. Владелец отеля, ярый поклонник Гази, почетный титул, принадлежавший Ататюрку, купил личные вещи вождя у его телохранителя Ридвана Гюрари и сделал из номера небольшой музей. Теперь все желающие могут увидеть пижаму, шляпу и очки Ататюрка, его кофейную чашку, вилку, коробку с зубным порошком. Всего 32 предмета. Самым загадочным и зловещим экспонатом считается шелковый гобелен, который в 1929 году подарил Мустафе Кемалю индийский махараджа. На гобелене вышиты часы, показывающие время 9:07. 10 ноября 1938 года Ататюрк умер во дворце Долмабахче на берегу Босфора. Его сердце остановилось в 9:05. Спустя еще 2 минуты умер мозг. С тех пор гобелен называют пророческим. Эта история вписывается в общую атмосферу старины и мистицизма, который окутывал постояльцев легендарный Пере Пелас. В его номерах и коридорах всегда вершилась политика. После крушения Османской империи и до начала Второй мировой войны отель представлял собой один из центров международного шпионажа. Шпионов было много, и их нужды оплачивались разведками всего мира настолько нерегулярно, что управляющий Пере Пелас повесил над гостиничной стойкой объявление с адресованной шпионом просьбой уступать кресло в холле постояльцам, исправно платящим по счетам. В наши дни Пере Пелас носит название не только самого знаменитого, но и самого старого действующего отеля Стамбула. Он принимает гостей более 125 лет. Его именитым собратьям не повезло. Гранд Лондон разорился. В здании гостиницы «Бристоль» находится банк. Токатлиан, где Агата Кристи поселила Эркюля Пуаро перед убийством в «Восточном экспрессе», долго нуждался в реставрации. В итоге владелец продал номерной фонд разным магазинам. Но Пере Пелас избежал столь трагической участи. Тяжелые бархатные портьеры, мраморные столешницы, мебель в викторианском стиле. Отель не изменился. Сегодня, как и в XIX веке, его роскошные номера по карману весьма немногим. Биоглу — самый веселый Ильче Стамбула. Сродни лондонскому Сохо и парижскому Пигаль — турецкий прозаик Саид Фаик Абасыяник, 1906-1954 годы жизни, писал про него. «Это особенный квартал, где живут турки, русские, армяне, нестериане, арабы, цыгане, французы, левантинцы, латиняне, латины, франки, римско-католическое население государств Ближнего Востока. Хорваты, сербы, болгары, персы, афганцы, китайцы, татары, евреи, итальянцы и мальтийцы. В 1716-1717 годах в Пере жил посол Великобритании сэр Эдвард Монтегю с женой. Мэри Монтегю отправляла друзьям подробные письма о жизни в Турции. Позже они были опубликованы в книге «Письма турецкого посольства» или «Турецкие письма» по аналогии с романом «Персидские письма» Шарля Луи Монтескьё, французского философа XVIII века. Передавая интернациональный характер Перы, супруга-дипломата сравнивает ее с Вавилонской башней. «Мои конюхи — арабы, лакеи — французы, англичане и немцы, кормилица — армянка, управляющий — итальянец, а янычары — турки», — сообщает леди Мэри. В конце XV века сюда бежали от реконкисты евреи и арабы. К XIX веку Биоглу полностью утратил неповторимый колорит старой Турции. Сегодня он навевает воспоминания об уютных кварталах Парижа, Лиона и Марселя. Западный дух Биоглу тонко подметил Орхан Памук. Герой его романа «Мои странные мысли», продавец бозы, традиционного османского напитка, обходит Галату стороной, потому что здесь у него ничего не покупают. Имперский романтизм Стамбула, подобно кислому запаху бозы, совершенно выветрился из этой части города. Впрочем, еще в XVIII веке местные жители утверждали, что нельзя выйти на прогулку по Пере без белых перчаток и кружевного зонтика. Османские серебряные монеты здесь называли пиастрами на европейский манер. Английский поэт Джордж Байрон, впечатленный Перой, окрестил Стамбул европейцем с азиатскими берегами. Французский врач Шарль де Валь противопоставляет блестящую и живую Перу обычной скуке мусульманских кварталов. В первой половине XX века район заполонили русские белые мигранты, а после Второй мировой войны — румыны и сирийцы. В одном из неприметных домиков Старой Галаты, неподалеку от модных магазинов и казино, осенью 1855 года умер от холеры великий польский поэт Адам Мицкевич. Сегодня, как и 160 лет назад, тусклые желтые фонари в этой части города не могут рассеять непроглядный мрак стамбульской ночи. Писатель-сатирик Аркадий Аверченко открыл в Пере ресторан «Гнездо перелетных птиц». который посещали эмигранты, сумевшие вывести из России ценные вещи и валюту. Среди прочих развлечений Биоглу числились салон хиромантии, кафе «Шантан Конкордия» с третьесортными певицами со всей Европы. Они боялись только переезда в Порт-Саид, бывший в их понимании окраинной цивилизации, и «Тараканьи бега». Одного таракана звали Янычар, как и его соплеменников в пьесе Михаила Булгакова «Бег». О многоликости Биоглу свидетельствуют даже вывески. Месопотамский культурный центр, где показывают курдские фильмы, ресторан «Рыяс», предлагающий гостям огненный борщ и лимонную водку, кофейня «Андон кафе-бар» с 55 сортами кофе, бар на крыше ресторана «Нью-Террас» с танцполом на высоте 7-го этажа и прозрачным полом. Еще одна зарисовка, характеризующая Биоглу, ранним утром в Рамадан пьяные, шатаясь, ходят по улицам вместе с барабанщиками. Барабанщики будят правоверных, дабы те успели позавтракать и покурить перед началом дневного поста. Словом, Биоглу живет настолько вольной жизнью, что турецкие консерваторы регулярно предлагают сравнять с землей этот рассадник разврата. Публичные дома, генелев, в Турции легальны. Стамбульским кварталом красных фонарей считаются семты Биоглу, Зурафа, Бикяр и Замбак в квартале Галатасарай. Местные бордели работают еще со времен султана Абдул-Хамида I. Известнейший притон находился прямо под Галатской башней. В память о первых ценах он назывался Икибычу Генелев – бордель за 2 лиры. Его хозяйка Матильда Манукян, самая богатая женщина Турции, являлась добросовестным налогоплательщиком. Суммы, выплачиваемые мадам Матильдой в государственную казну, впечатляли. Так, в 1994 году они составляли более 10 миллионов долларов. В казну Стамбула поступило 1 200 000. Манукян называли королевой борделей. Предприимчивая женщина открыла по всей стране сеть публичных домов, приносивших огромные доходы. Только бордели в Биоглу ежегодно зарабатывали для своей хозяйки около 4 миллионов долларов. Помимо этого, она владела 37 торговыми центрами, гостиницами в Анталье и Аланье, заводами по производству пластиковых изделий, текстильной фабрикой и островом в Мраморном море. Все имущество оценивалось экспертами в несколько сотен миллионов долларов. Матильда Манукян построила свою бизнес-империю на основе неукоснительного соблюдения законов. В 1994 году она в 6-й раз получила золотую плакетку, памятную медаль от правительства Турции. Королева публичных домов занималась благотворительностью. Например, в 1995 году перечислила 36 тысяч долларов на ремонт Стамбульского неврологического диспансера. Кроме того, мадам Матильда принимала деятельное участие в жизни армянской общины Стамбула и являлась ее главным спонсором. Несмотря на уважение к закону и активную гражданскую позицию, у Матильды Манукян имелось немало врагов и недоброжелателей. Однажды на официальном обеде турецкий премьер-министр Тансу Чиллер отказалась сидеть рядом с королевой борделей. В атмосфере назревавшего скандала Манукян осталась невозмутимой и после заявила журналистам: «Я видела много премьер-министров. Премьер-министры в Турции меняются очень часто, а мадам Манукян одна». Социалисты не любили ее за богатство, консерваторы и исламисты за аморальность, националисты за то, что она была армянкой. Осенью 1995 года на 80-летнюю Манукян совершили покушение. В ее автомобиле взорвалась бомба. Водитель и охранник погибли, мадам Матильда лишилась ноги. Оправившись от ран, эта удивительная женщина прожила еще 6 лет, до последнего вздоха управляя своей бизнес-империей, которую унаследовали ее дети и внуки. Такова вкратце история Матильды Манукян, одного из ярких персонажей старого Стамбула и его самого злачного района — Биоглу. Манукян была не единственным живым символом Биоглу. Стамбульцы хорошо помнят аккордеонистку Анаит Варан, 1917-2003, или мадам Анаит. Более 40 лет она исполняла в ресторанах Биоглу танго, армянские, греческие и турецкие мелодии. Веселая и артистичная мадам Анаит олицетворяла собой космополитизм великого города, его удивительную способность преодолевать любые трудности и радоваться каждой минуте. Фотоателье играли в Биоглу не менее важную роль, чем питейные заведения и публичные дома. Расцвет фотоискусства на берегах Босфора пришелся на вторую половину XIX века. В 1857 году стамбулец Паскаль Сибах открыл первую в городе студию «Фото Сибах». Она располагалась на главной улице Биоглу Гран-Рю-де-Пера, в доме номер 439. Дело Сибаха унаследовал его сын Жан Паскаль, который взял в партнеры художника Поликарпа Жуалье. Фирма «Фото Сибах» стала культурным брендом поздней Османской империи. У семьи Сибах были конкуренты – грек Базиль Каргапула, швед Гийом Бергрен и армянин Богос Таркулян. В Биоглу работали и другие мастера – Николай Андриаменес, братья Гюльмес, братья Абдулла, Абдуллаяны и первая в Турции женщина-фотограф Мариям Шагинян. Благодаря их таланту мы знаем, как выглядел старый Стамбул и его жители, от дервишей до падишахов. Каждый фотограф имел свою специализацию. Каргапула снимал панорамы Стамбула и Босфора, сцены уличной жизни, интерьер султанских дворцов. Сибах-старший фотографировал представителей разных религий и национальностей. Бергрен и Андриаменес работали с памятниками архитектуры. Таркулян прославился как портретист. Братья Гюльмес и братья Абдулла занимались портретной и панорамной фотографией. Шагинян любила эксперименты. В студии «Фото Галатасарай» в Биоглу она снимала не только счастливых молодоженов, прелестных младенцев и длинноволосых красавиц, но также трансгендеров и членов незаконных организаций. Районы и кварталы Биоглу, Таксим, Каракёй, Топхане, Асмалы и другие заметно отличаются друг от друга. Особенно хорош Джихангир, названный в память об умершем Шехзаде, принце Джихангире, сыне султана Сулеймана I. Это очаровательный семт с европейской архитектурой, тихий и зеленый. На его каменных лестницах, ведущих к Босфору, можно сидеть часами, пить вино, есть мороженое и смотреть, как город дышит и мерцает, словно крупная волшебная рыба, как он зажигает огни в сгущающихся восточных сумерках, как с наступлением ночи над черной водой, неразделимой с таким же черным небом, вспыхивают горы щедро разбросанного золота. Это стамбульцы включают свет в своих домах. В Джихангире вырос турецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Орхан Памук. Из окон его квартиры было видно Босфор, Девичью башню, берега Ускюдара и Фындыклы. «Все это я мог рисовать, даже не выходя из дома», — вспоминает Памук. «При этом я ни на минуту не забывал, что рисую не что-нибудь, а знаменитый на весь мир вид Стамбула». Виды Стамбула всегда изумляли европейцев. Французский поэт и прозаик Жерар де Нерваль не стал исключением. В 1843 году, тяжело переживая смерть возлюбленной, Нерваль отправился в путешествие по маршруту Каир, Александрия, Сирия, Кипр, Родос, Измир, Стамбул. Вернувшись в Париж, он написал книгу «Путешествие на восток» и посвятил целую главу городу на берегах Босфора. Одним из наиболее ярких впечатлений Нерваля стали прогулки по Пере. Он с удовольствием отмечает царящее тут радостное оживление и неприходящее праздничное настроение. Через 35 лет после Нерваля Стамбул посетил итальянский публицист Эдмондо де Амичис. По итогам поездки он издал работу «Константинополь», где назвал Перу центром фронтовства и удовольствий. Читая «Путешествие на восток» и «Константинополь», можно понять, что с XIX века в Пере изменилось лишь название самого Ильче и некоторых улиц. Так, Гран-Рю-де-Пера после провозглашения республики переименовали Вестикляль, улицу Независимости. Все остальное — блестящие магазины бижутерии, белья, кондитерские, французские и английские отели, читальные залы Нерваля и изящные кафе, театры, консульства, клубы, посольские дворцы Амичиса — по-прежнему на своих местах. Пера всегда представляла собой чуть ли не отдельную республику. Турецкий историк Мурат Гюль подробно описывает вестернизацию Галаты, достигшую расцвета в XIX веке, и называет ее шестым округом, согласно нумерации, принятой в османской столице. Вестернизация османской Галаты имела глубокие исторические корни, идущие еще из византийской эпохи. Официально в Константинополе не существовало органов местного самоуправления. Все дела столицы находились в ведении эпарха, мэра, который подчинялся лично Василевсу, византийскому императору, и назначался из числа его приближенных. Сохранившийся свод правил «Книга Эпарха» свидетельствует о жесткой регламентации всех сфер общественной жизни Константинополя, начиная с торговли шелком и заканчивая организацией и проведением торжественных процессий. Суровые правила, установленные Эпархом, не распространялись только на иностранцев, которые имели особый статус. Представители купеческих корпораций Западной Европы, в первую очередь венецианцы, не соблюдали византийские законы, не подвергались общепринятым санкциям и держали представителей при дворе Василевса. Рядовые же константинопольцы не могли даже прислать к Василевсу народных трибунов, как в Древнем Риме. Но данный пробел компенсировался наличием у них права на восстание. Это право не было зафиксировано письменно, однако горожане активно им пользовались. Они устраивали погромы, добивались увольнения ненавистных чиновников и свергали императоров. Самоуправление Османской Галаты было беспрецедентным для высокой порты. Власть делили между собой мюдюрь, глава муниципалитета, и меджлис, муниципальный совет. Первым мюдюрем стал начальник протокола Министерства иностранных дел кавалер Ордена Почетного Легиона Камиль Бей. Он посетил множество европейских городов и руководил организацией Османского павильона на Всемирной выставке в Париже в 1856 году. Чиновник славился колоссальным трудолюбием и богатым административным опытом. Эти качества делали Камиля Бея идеальным кандидатом на должность главы муниципалитета 6-го округа, а затем позволили ему стать настоящей легендой Старого Стамбула. Меджлис состоял из 7 человек – двух греков, одного армянина и двух мусульман. Члены Меджлиса избирались населением Перы из числа лиц, владеющих здесь недвижимостью и живущих в Стамбуле не менее 10 лет. В разные годы в муниципальный совет 6-го округа входили известный орнитолог Амеде Алеон, крупный коммерсант и филантроп Теодор Наум. В 1840-х годах он подарил городу оперный театр, а также знаменитый банкир и меценат по прозвищу Ротшильд Востока Абрахам Камондо. В 1860 году Камондо построил в Биоглу мраморную лестницу гексагональной шестиугольной формы, с которой нельзя скатиться в случае падения. Лестница соединяла улицу Войвода с улицей Банкалар. На первой находилась элитная школа, где учились дети и внуки финансиста, на второй — банк, где работали старшие члены семейства Камондо. Европейцы узнали о необычной лестнице только в 1960-х годах. Ее обессмертил в своих работах выдающийся французский фотограф Анри Картье-Брессон. Жители холмистого Биоглу трепетно относятся к уличным лестницам. Во второй половине XX века пенсионер Хюзин Сетинель раскрасил в 7 цветов радуги одну из самых длинных лестниц района. Она ведет с улицы Джихангир-Йокушу к улице Меджлис и Мебусан. Муниципалитет решил вернуть лестнице первоначальный серый цвет, но горожане возмутились и принялись раскрашивать лестницы по всему Стамбулу. Так у города появился еще один символ — радужные лестницы. Мюдюрю и Меджлису помогали 4 иностранных консультанта. Их кандидатуры выдвигались муниципальными властями и утверждались диваном, кабинетом министров Османской империи. Муниципальные власти 6-го округа обладали обширной компетенцией, включая строительство и ремонт зданий, управление рынками, организацию вооруженных отрядов, призванных обеспечивать правопорядок. У Перы имелось все необходимое для автономного существования, в том числе собственный бюджет, почта, суд и тюрьма. Благодаря привилегированному статусу к 1868 году Пера представляла собой город-государство в самом сердце османской столицы. Западные путешественники сравнивали 6-й округ с купеческими республиками Европы. Подобно их свободолюбивым гражданам, обитатели Галаты регулярно выражали султану свое недовольство. Гюль приводит интересный факт. В Пере размер взимаемых государством налогов был гораздо ниже, чем в других районах Стамбула. Некоторые сборы и вовсе отсутствовали. Немусульмане, находившиеся под защитой европейских посольств, просто отказались их платить. Несмотря на западное влияние, камни Галаты дышат османской историей. Так, название одного из первых районов Биоглу Чукурджума напоминает, что в 15 веке тут совершил пятничный намаз, мусульманскую молитву, грозный завоеватель Константинополя султан Мехмед II. Топоним Чукурджума образован от турецких слов «чукур» — низина и «кума» — пятница. В течение сотен лет на узких мощеных брусчаткой улочках Чукурджумы идет торговля. Постепенно бывший квартал старьевщиков превратился в крупнейший блошиный рынок Стамбула, где продается все, от грошовых вещей до антиквариата. По лавкам Чукурджумы нетерпеливо рыскал Кемаль, герой «Музея невинности», еще одного романа «Памука». Здесь он воровал безделушки для своей возлюбленной. История Биоглу, как и история Стамбула в целом, пропитана насилием. Подтверждением тому — квартал Тарлабаши, населенный изначально рабочими и старьевщиками. Тарлабаши разросся и стал частью Биоглу. Но цены на жилье поднялись, бедняки уехали, и район облюбовали богатые евреи, ассирийцы, греки, армяне. Они открывали клубы, рестораны, ювелирные салоны и быстро меняли облик старых исламских улиц. Герой романа «Памука» Джевдетбей и сыновья, хозяин скобяной лавки, неспроста жаловался, что в условиях подобной конкуренции мусульманам трудно заниматься торговлей. Так продолжалось до 1942 года, пока турецкое правительство не обложило иудеев и христиан Биоглу огромным налогом, который не могли заплатить даже преуспевающие коммерсанты. За неуплату налога немусульман отправили в трудовые лагеря Ашкале за 1200 километров от Стамбула. Потеряв своих веселых и деловых людей, процветающий Тарлабаши увял, как роза без воды. Квартал превратился в трущобы, заваленные мусором и населенные курдами, цыганами и выходцами из беднейших арабских стран. Они живут в полуразрушенных домах османского периода, торгуют наркотиками и промышляют кражами. Тарлабаши собираются сносить, но пока известный криминальный район в центре Стамбула, в нескольких минутах ходьбы от площади Таксим, продолжает существовать. Однако вернемся к главному зданию Биоглу — Галатской башне. После падения Константинополя в 1453 году она служила маяком, пожарной каланчой, обсерваторией, тюрьмой, но преимущественно была просто символом города. В 1638 году инженер-изобретатель Хезар Фен Ахмед Челеби перелетел с крыши башни на азиатский берег Босфора на самодельных крыльях, за что получил прозвище «Турецкий Икар» и вошел в историю как один из пионеров авиации. Османский путешественник 17 века Эвлия Челеби повествует об этом выдающемся событии в книге «Путешествие». Сначала Хезарфен Ахмед тренировался в районе Акмейданы. Потом, когда султан Мурад IV смотрел из дворцового окна на Сарай-Бурну, это мыс в Стамбуле, разделяющий Золотой Рог и Мраморное море, инженер слетел с верхушки Галатской башни и приземлился на площади Даганджилар в Ускюдаре. Потрясенный султан подарил Хезарфену Ахмеду мешок золотых монет, но позже счел его крайне опасным человеком, способным на что угодно, и сослал в Алжир. Башня долгое время использовалась в качестве портового склада. В 1960-х годах Галатскую башню оборудовали для туристов. Как и 700 лет назад, она, будто гигантский карандаш, возвышается над спичечными коробками старых домиков Биоглу. Сегодня на первом этаже башни продают сувениры, а на верхних этажах находится ресторан и смотровая площадка, откуда открывается вид на Стамбул с высоты птичьего полета.